Глава вторая. Она была деловитой, немного нервной и очаровательной в любых своих проявлениях. Руну нравилось, как она вдруг вскидывала на него взгляд и припечатывала, так что двигаться не хотелось, да и смысла не имело. Вот же она, куда еще двигаться? Ему нравилось, как она шутила над ситуацией и всем, что происходит вокруг, как ставила его на место, хотя свое место Рун де Ворл давно определил рядом с истиной. «Я рада, что ваши соратники и друзья забрали с собой грязную посуду и даже вернули мне чистую». Алена тыкала пальцем в расставленные рядком в сушилке тарелки и чашки. «Вот всегда бы так. Покормила гостей, а они забрали посуду и вернули ее чистой. Если еще и пол заберут и вернут помытым, хотя, конечно, без пола какое-то время ходить некомфортно. И то, что еду нам оставили, тоже спасибо. Надеюсь, запасы будут пополняться. Потому что я никак не смогу объяснить соседям, что за дракон жрет их домашнюю живность. Они и глазам-то своим не поверят, когда увидят это воочию. Что уж говорить про меня. Я вообще на другом конце шкалы. А уж когда я начну еще и правду рассказывать, мне прямо жалко их бедные мозги. Да и не хочу я новых соседей по причине того, что старые добровольно сдались в психушку. Гадостям этих я уже худо-бедно привыкла. Знаю, как противодействовать и нейтрализовать. А новые, мало ли еще что придумают. Спать будешь в гостевой комнате», — безапелляционно сообщила Алена и щурилась, вглядываясь в лицо Вельмира. Прокомментирует или промолчит? Начнет спорить или нет? Он бы хотел возразить, потому что спать тут, когда через стенку пара, это же пытка, а не ночной отдых. Но сейчас все козыри были в ее руках, все мечи на ее стороне. «И вот еще что. У нас тут не гостиница люкс. Мы всякие там интимные услуги постояльцам не предлагаем. Поэтому домогаться меня даже не вздумай. У меня есть электрошокер. Причем он такой тяжелый, что вполне сойдет и за резиновую дубинку». Рун кивнул. Домогаться? Да он готов был взорваться от желания. Но все равно терпел. Вначале нужно ее приручить. Сделать так, чтобы испытывала нечто похожее, хотя бы близкое, и уже потом домогаться, как выражалась землянка. «И раз уж у меня мужчина в доме завелся, значит, пока мужские дела на вас», — бодро заявила она и сунула Руну в руки швабру. Вельмир уже хотел было посмеяться над тем, какие на земле мужские дела, хотя отказываться помочь хозяюшке он не планировал. Но все оказалось значительно интересней. Рун покрутил в руке швабру, и Алена хмыкнула. «Сломалась. Вот, смотри». Она показала Вельмиру, что часть, куда наматывалась тряпка, немного треснула. Рун усмехнулся. «А я уж думал, ты меня полы мыть хочешь заставить». Алена вскинула брови. «А ты способен помыть полы? Ты ж этот, правитель, император. Или как это у вас называется?» «Это у нас называется вождь», — хмыкнул Вельмир. «А если очень нужно, помою полы. Я не белоручка». Она удивилась, даже рот слегка приоткрыла, и Вельмир ненадолго выпал из разговора. Так и смотрел на ее чувственные губы, яркие, нежные, лакомые, пока ноющие ощущения ниже пояса не дали понять, что пора бы заканчивать. Вельмир покрутил в руке швабру. Так, у него есть магия, значит, нужно использовать самый простой и эффективный метод. Рун повернул швабру в стороны от Алены и выпустил изо рта пламя. Огненные драконы могли плеваться пламенем даже в человеческой ипостаси. Хотя в животной огонь был куда мощнее и гораздо более разрушительный. «Вот это я называю дунул, плюнул и готово», — усмехнулась землянка. «Спасибо, но у тебя будут еще дела». «Я готов». Рун заявил это так радостно, воодушевленно, что Алена приподняла брови. Вельмир широко улыбнулся и соврал, не моргнув глазом. «Ну, должен же я отплатить вам за гостеприимство. Это меньшее, что я могу для вас сделать». Она снова чуть прищурилась и изучала де Ворла. Смотрела в глаза, скользила взглядом по фигуре, будто что-то заподозрила. Рун ждал, пока Алена успокоит свои сомнения. Говорить ей об истинности пока не стоило. Слишком мало землянка ему доверяла и слишком слабо еще симпатизировала. Рун планировал вначале добиться ее расположения, хоть каких-то ответных чувств, кроме недоверия и настороженности. Так что Вельмер запасся терпением и учился получать удовольствие просто от того, что рядом с парой. Не всякому оборотню выпадает удача несколько дней провести один на один с истиной, имея возможность ее соблазнять и настраивать на нужную волну, чтобы затем уже без сомнений и раздумий отправилась вместе с ним в его мир. Многие отдали бы все, чтобы заработать подобный шанс, и Рун не собирался его упускать. Знал бы он, чем все обернется. Я была уверена, что вожак Вельмеров белоручка каких свет не видывал. Ну а что? Он ведь главный. Так сказать, руководитель. Причем дважды руководитель, ректор АО и вождь своего племени. А все, что я знала о руководителях из личного опыта, так это то, что они ни на что не способны самостоятельно. Только орать и мешать подчиненным работать. А затем загребать деньги, полученные за счет чужого труда. К сожалению, на Земле руководят не те, кто имеет способности или хочет сделать что-то для общества, а те, кто вовремя хапнул деньги нечестным путем, или же их родственники. Качество этих управленцев, конечно же, соответствующее. Однако Рун удивил. Для ректора и правителя он оказался на удивление работящим, а для ящера — поразительно рукастым. Именно так я иронично про себя отметила. Причем Вельмер брался за любую работу и ни разу не возмутился. Починил мне дверцу кухонного шкафа, от которой отвалилась ручка. Затем вернул ручку в морозилке. Перебрал всю мою стиральную машинку и даже нашел поломку, из-за которой она то и дело барахлила. Правда, я видела, что Вельмер вовсю пользовался магией. Так и подумывала запретить. Мол, давай, работай, как обычный мужчина. Но уж больно мне нравилось, как он с готовностью за все брался и делал охотно. А еще с удовольствием наблюдал, как я проверяю результат. Улыбался, щурился и выглядел как кот, что объелся жирной сметаны. А теперь нежит пузико на солнце. Все-таки было в этом ящере какое-то своеобразное обаяние, что ли. Несмотря на рыжие волосы и неприятности, которые следовали за ним по пятам. В этом мне еще предстояло убедиться. А пока я убедилась, что машинка стирает, а ручки больше не отваливаются. Отворив дверь дома, я кивнула Вельмеру на выход. «Выгонять меня нельзя. Я тебе еще пригожусь», — усмехнулся он, хотя в голосе слышалось напряжение. Я заметила, что даже скулы Вельмера натянулись. Я вышла вместе с Руном на участок, причем в дверях он словно нарочно задержался, чтобы коснуться меня плечом и бедром, а затем жадно, натужно втянул воздух. «Мне нужно, чтобы ты скосил траву», — без прелюдий сообщила я оборотню. «Мне самой сложно, а нанимать рабочих, когда в доме мужчина...» «Не стоит! Мужчина может приревновать тебя к рабочим!» Неожиданно разразился иронией Вельмер. «Поэтому из гуманизма к трудящимся тебе этого делать не стоит!» Рун хитро подмигнул, скинул рубашку и взялся за косу. Следующие пару часов я наблюдала зрелище, достойное запечатления в камне. Смуглый, крепкий Вельмер ловко косил траву, обходя деревца и кусты, которых на моем участке было не так уж и много. Но не люблю я садовые работы. Не мое, однозначно. Все эти тяпки, лопаты, секаторы, бррр, орудия пыток. Тех, кто работает в огороде, естественно. А вот сейчас я просто получала удовольствие от процесса наблюдения за тем, как Рун помогает мне на участке. Солнце ярко светило, и его золотистые лучики очерчивали мощные мускулы Руна. Скользили по валунам его бицепсов, иначе просто и не скажешь. В движении они выглядели еще более впечатляющими. Брутальными и завораживающими. Солнечным лучикам, кажется, они тоже весьма нравились. Те спускались по треугольнику торса дракона ниже и еще ниже, ласкали его крепкую спину. Пресс у Вельмера был тоже что надо, плоский, с кубиками, поджарый. Втянутый такой, прямо ух! Взгляд так и прилипал, не хотелось отставать. Мелкие травинки так и липли к роскошному телу Руна, словно им тоже очень нравилось быть к нему ближе. Рыжие кудряшки тянулись от пупка Вельмера и скрывались за резинкой брюк, которые сидели слишком низко, чтобы я отвлеклась на что-то еще. Рун продолжал работать и косился с таким наслаждением. Было видно, что все он заметил, оценил, как я реагирую, и получает от этого ни с чем не сравнимое удовольствие. Да, надо будет наказать этого гаденыша. Вот ближе к вечеру надену легкий сарафанчик для сна, который едва прикрывает междуножье и соски. Посмотрим, как отреагирует этот ящер. Я, правда, не думала, что все будет настолько острым и перченым. Впрочем, впереди нас ждало куда более опасное приключение, нежели игра на гормонах друг друга, как на скрипичных струнах. Вельмер приостановился, откинул прядь волос, что упало ему на лицо, и хитро покосился в мою сторону. «Ну что, не жалеешь, что дала мне убежище?» Рун повел бицепсом, поиграл грудными мышцами, дразнил, зараза. И я в долгу не осталась. «Не жалею. Дракон — крайне полезная зверушка в хозяйстве. Куры, утки, кошки и собаки. Ничто по сравнению с таким ящером». Бодро сообщила я оборотню. Он усмехнулся, мотнул головой и продолжил косить. Думаю, у нас вышла ничья. Спустя какое-то время я вернулась в дом, чтобы ополоснуть малину, собранную из куста. Почему-то пошла на второй этаж. В принципе, на первом у меня есть кухня и ванная. Нетрудно догадаться, что краны установлены и там, и там. Но, в общем, я все же пошла наверх. Думаю, я подспудно хотела мельком глянуть в большое панорамное окно, откуда открывался роскошный вид на Руна. Роскошный вид на роскошного мужика. Сверху его плечи казались еще внушительней, а пресс еще более поджаром. Я даже слегка задержалась в изголовье лестницы. Наконец мне удалось заставить себя оторваться от прелести Вельмера и добраться до ванны. Я открыла кран и... Вначале я отскочила, потому что вода брызнула, как из фонтана. А принимать душ я пока не планировала. Обычно вода на втором этаже текла эдакой ленивой, немного заспавшейся струйкой. А тут складывалось ощущение, что кран едва не срывает. Немного придя в себя, я убавила напор, ополоснула ягоды и вернулась к Руну. Поставила плошку с ароматной малиной на стол и уточнила у Вельмера. «Это ты сделал напор воды лучше. Прям какая-то магия». Вот теперь я начала в нее верить. Потому что коммунальные проблемы в России можно победить только при помощи волшебных сил. Никакие другие способы не работают. Проверяла. И даже не раз. Рун остановился. Фигурно оперся о косу. Картинка просто из журнала для взрослых. «Я вытащил из своего мира водокачку и установил ее в твоем доме. Да, при помощи магии. Но работает все уже без чар. Так что теперь такой напор будет всегда». «Хм, ну что ж, это твоя прямая обязанность — улучшить напор воды в моем доме. Вдруг нам придет в голову умываться одновременно. Не можешь ведь ты, приличный ректор и порядочный правитель, отнимать у бедной женщины воду. Правитель и ректор должен ее давать. Причем понимают это все политики, даже наши. Они столько воды льют в уши народа на тему того, как здорово нам живется. Ее бы в наши трубы. Вообще никогда проблем с водой не возникло бы». Рун опять усмехнулся и вернулся к работе. Красивая, легкая, игривая мелодия вырвала Алену из томной задумчивости. Она вытащила из кармана туники сотовый и улыбнулась. Рун остановился, выпрямился и покрепче сжал нож-трезубец. Вытащил из собственного измерения, чтобы колоть лед в морозилке землянки. Зедово пламя. Вельмар даже представить не мог, что ревность настолько взыграет. Инструмент в руке оборотня мгновенно нагрелся. Вторая рука сжалась в кулак. «Да, мой хороший». Тем временем защебетала Алена по телефону. Руна аж передернула. «Мой хороший?» Вдруг это бывший муж? Зубы скрипнули, а ладони заныли. Вельмер сильнее сжал кулаки. Трезубец согнулся в дугу. Рон со злостью выпрямил его резким рывком. Отложил на стол и посмотрел на свои ладони. По ним тянулись кровавые царапины. Содрал кожу ногтями и даже не почувствовал зедово пламя. Вот же повезло. Алена продолжала говорить по телефону таким тоном, словно позвонивший, как минимум, очень ей дорог. В ее голосе звучали и нежность, и легкая тревога от того, что близкого существа сейчас нет рядом, и еще целая гамма эмоций, всех тех, за которые оборотень отдал бы многое. Да все подряд отдал бы, не торгуясь. Не мудрено, что руну становилось все хуже. Так и хотелось утробно рыкнуть. Оборотень едва сдержался. Ты давай там особенно не чуди. Я потом все узнаю у Жени. Да-да, и будет тебе здесь Перл-Харбор. Да, мой хороший, я поняла. Да, отлично. Конечно, мой сладкий, договорились. Выслушав кого-то на том конце связи, сказала землянка, и так улыбнулась, у Вельмера аж челюсти свело от злости. Он попытался сам себе отдернуть, срочно изобразить благодушие, ну, хотя бы спокойствие и деловитость, потому что землянка сбросила вызов и вскинула глаза на Руна. Вельмер так улыбнулся, что у Алены глаза на лоб полезли. Видимо, у акулы и то получалась гораздо более очаровательная улыбочка. «Сынишка позвонил. Мой сорванец». Алена сказала это так ласково и тепло, что оборотню стало стыдно. Вот же чурбан неотесанный, дурак ревнивый. Мог бы предположить, а не скрипеть тут зубами от ярости. Не осталось бранных слов, которыми Вельмер мысленно сам себя не наградил бы. Землянка ждала какой-то реакции от ошарашенного оборотня. Рун смог только кивнуть. Алена же с удовольствием пояснила. «Он у меня подросток, любит самостоятельность и проводить время с друзьями. Вот поехал с ними на дачу. Естественно, к моей подруге, Жене. У нее тоже сын на год старше. Так что она умеет обращаться с подобными хулиганами. Да и строить их навострилась тоже». Вельмер снова кивнул и понял, что продолжает улыбаться. Не для того, чтобы ей угодить, как недавно. Губы сами собой растянулись в улыбке от вида счастливой, воодушевленной Алены. Она просто светилась изнутри и была сейчас такой красивой, такой. Впрочем, она была красивой всегда, но по-разному, как-то по-своему. Когда задумывалась, чуть расслаблялась и переплетала длинные пальцы ладоней, она казалась совсем неземной, какой-то абсолютно нездешней. Когда язвила и подначивала Вельмера, а выглядела настоящей воительницей, бойкой и соблазнительной, до зубовного скрежета. И вот сейчас она опять неуловимо менялась, а Вельмеру вновь пришлось заставить себя отвести взгляд от истины. Впрочем, отыграться на ледяных айсбергах в морозилке землянки оказалось как нельзя кстати. Эта работа бодрила, по-хорошему злила и позволяла потратить часть тестостерона, который разве что из ушей оборотня не лился. Рун выдохнул и принялся опять отковыривать лед из морозилки. «Это, оказывается, не так просто». «Да», — сообщила я, наслаждаясь видом крепких ягодиц Руна. Он как раз стоял в удобном слегка согнутом положении, и мне открывался отличный ракурс на мускулистую мужскую попку. «Это тебе не врагов топтать в виде ящера». Вельмер усмехнулся и отправился к кулеру налить себе воды. Слишком сильно нажал, и та брызнула во все стороны. На полу кухни образовалась фигурная лужица. Рун покачал головой, спокойно отправился в ванную, взял половую тряпку и вытер за собой. Я с наслаждением наблюдала за действом. Мужчина, который не только помогает по хозяйству, но еще и сам ликвидирует последствия собственной помощи. Мечта просто. Обычно мужчина в лучшем случае сделает дело. А то, что после его починки стиральной машинки в ванне стоят грязные ведра, не весть откуда принесенные, емкость с грязным бельем вообще неведомо где, а на полу какие-то подозрительные разводы — это уже мелочи жизни. Хуже, когда мужчина вешает картину на стену, и пол покрывается густым слоем стружки, пыли, строительного мусора. Как будто дом еще не достроили. «Осторожней! Да осторожней же! С помпой надо как с любимой женщиной!» — пожурила я Вельмера, когда он снова взялся наливать себе воду. «Надеюсь, такие оборотни, как ты, умеют правильно обращаться с женщинами?» «Естественно!» Рун скинул на меня взгляд. «Только мы на них не давим!» Я расхохоталась, и Вельмер присоединился. Надо признать, день выдался вполне себе сносным. Вернее, та его часть, где Рун работал, а я наблюдала за этим процессом. «Нет ничего приятнее, чем смотреть на огонь и на то, как другие трудятся в поте лица. Эта народная мудрость никогда не ржавеет». «К сожалению, если у тебя дома заводится всякая инопланетная живность, вроде драконов или тех же нагов, затем неизбежно приходят и другие внезапности. И далеко не все они дружелюбные. Внезапности вообще часто вредные. Неприятные и даже опасные. Это их кредо. Иначе какие же это внезапности, если не доведут тебя до икоты? Даже как-то не солидно будет выглядеть с их стороны. И вот именно такие к нам в гости и пожаловали. Вернее, ко мне. Вкупе с Вельмером и его магией. Но это случилось значительно позже. А пока у нас наметился явный прогресс в отношениях. Рун относил инструменты и ведра с мусором к контейнерам. А я за это все лучше к нему относилась. День пролетел незаметно. В конце нашего трудового марафона было жутко приятно смотреть на участок. Гору земли справа от дома Рун сравнял. Остатки камней и ломаных кирпичей с территории мы убрали. Траву скосили, малину подстригли. Причем занимался этим сам Вельмер, видимо, мстил кустам за то, что впивались в самые дорогие оборотни места. Слишком уж азартно и смачно он орудовал серпом и секатором. Думаю, по той же причине досталось от Руна и зарослям крапивы, которые вклинились в малинник, и я никак не могла их убрать. Вельмер отважно влез в самые колючки, не жалея ни сил, ни кожи, и выдернул всю крапиву подчистую. При этом лицо у него было настолько одухотворенное и довольное, словно Рун — поэт, и декламирует на главной площади города свои лучшие произведения. При этом толпа ликует, восторженно замирает на каждой паузе и ударении. Да, похоже, у этих ящеров есть места, которые не любят, когда их царапают и крапивят. В общем, день прошел очень продуктивно. Когда поселок накрыли синие сумерки, мы с Руном вернулись в дом, и Вельмер лично взялся накрывать нам на стол. Я помогала. Напряжение между нами нагнеталось. Меня даже слегка потряхивало от волнения. Рун, видимо, испытывал нечто похожее. Он то и дело гремел тарелками. Пару раз едва их не выронил. Выручила уникальная скорость реакции оборотня. Вельмер слишком шумно закрывал дверцы шкафов и холодильника. Со скрежетом двигал стулья и вообще чересчур резко и дерганно двигался. Вдвоем мы быстро сварганили ужин. Холет и Макти, бутерброды с колбасой, свежий чай и малина. Слюнки текли. Мясо было мягким, сочным, поджаристым. Просто таяло во рту. Овощи оказались запеченными, пряными, в хрустящей золотистой корочке. Рыба нежной, чуть солоноватой и очень сытной. После ужина мы еще посидели за чаем, пока Рон повествовал о своей родине. Не знаю почему, но он прямо просвещал меня. Настолько детально и дотошно, будто готовил как минимум к туристической поездке в магическое измерение. Так гиды консультируют туристов в автобусе, забрав их из аэропорта, дабы те чувствовали себя как дома, но не забывали, что они в гостях. Типа вуаэ белое не носить, обтягивающее не надевать, даже если средства гигиены у вас то, что надо. Делать этого все равно не стоит. В академии работают и учатся в основном оборотни, но и маги тоже есть. Кстати, академия всегда была и, надеюсь, останется нейтральной зоной всего измерения. Когда-то на территории нагов инорасцы могли безопасно заходить исключительно в кварталы наших учащихся и преподавателей. Во всех остальных простолюдинов, змеев и представителей любых других народов могли убить или изнасиловать знатные гордовийцы. Просто так, без суда и следствия. Кстати, вот Нинталь ввел наказание за это и поплатился. Его чуть не убили. Пролежал несколько лет в коме, а все считали его умершим. Тогда Гордавии правил Рильгор, ужесточил законы Нинталя и начал менять существующий порядок вещей. Его тоже много раз пытались убрать, но Рильгору удалось подавить мятежи и отстоять новые законы. А затем Нинталь ожил, кстати, благодаря своей жене Аде. Она фактически исцелила его. Причем жила себе ведьма на земле, ничего не знала про свой дар, а оказывается, все это время, сама того не понимая, лечила Нинталя и восстанавливала с помощью Альвы, жены Рильгора. Я что-то не поняла. Так Ада его исцелила? Или все-таки Альва? Там сложно все. Жена Иманора, Мейра, ведьма, способная управлять магическими фолиантами, работает в библиотеке АО. Альва же обладает огненным даром, причем такой силы, какая раньше проявлялась только у высокородных змеев. И больше вообще ни у кого. Эта магия способна расщеплять все вокруг на молекулы. Но она также связана с огнем жизни. Поэтому магия Альвы способна пробиваться в другие измерения и лечить. Однако ее не хватало, чтобы помочь Нинталю. А вот Ада, ведьма-резонатор, может усилить способности любого другого в тысячи раз. «Да, прямо семейный подряд получается», — усмехнулась я. Рун кивнул и тепло улыбнулся. «А что насчет трех императоров? Тоже семейный подряд?» Подтолкнула я его к мысли, с которой сама же избила. Нинталь ожил, но оказался в плену у сельвинтов, каменных драконов. Не самая положительная раса, скажу прямо. Потом его освободили. Случилось грандиозное сражение между нагами и сельвинтами. Змеи победили. А в Гордавии появились три императора. «Каменные драконы?» Звучит. Я таких нигде еще не читала. Имею в виду фэнтези, естественно. «Крайне неприятная раса. В звериной ипостаси почти непробиваемы. Хотя наги уже нашли их слабые места. Несколько раз вероломно пытались захватить часть Гордавии. Потом боролись за Корилдрагу, место, где находился особенный голубой минерал, лишающий магии. Гордавийцев лишили чар. Но их женщинам-ведьмам, благодаря особенным способностям, и мне удалось предотвратить истребление нагов. Как-то так». «Так вы же нейтральные. Я имею в виду тебя и твоих подданных, раз вы управляете АО». «А ты умная». «Да, я сам долго думал, как обойти этот момент. Стоит только АО вмешаться в политику других стран, все, нашему статусу конец. И тогда начнется. Вот поэтому я явился на битву во главе личного отряда вождя Эльмерии. Выступить как частное лицо, не используя ни войска своей страны, ни армию АО, которые, по сути, смешаны». «А что у вас за деньги?» «В основном по всей территории измерения в ходу суммы. Это такая валюта. Начисляется она только виртуально. Вообще, реальные купюры у нас уже давно не используют. Даже не припомню, когда в последний раз держал их в руках. В каждой стране есть еще собственная валюта, но большинство из них в ходу только там». «А чья валюта суммы?» «Она была введена на территории АО, чтобы все студенты и преподаватели могли пользоваться без заморочек с курсом и обменами денег. А потом как-то разошлась по всему измерению». «Получается, АО — нейтральная зона, стратегически важный пункт и центробанк измерений». «Выходит, что так». «Неудивительно, что на тебя покушались». «Как там у вас говорится? Кто с мечом к нам придет, без меча тот уйдет». Рун многозначительно показал взглядом, какой именно меч имеется в виду. Я хихикнула. «Значит, истинная у нагов называется Нари, а у вельмеров». Я прищурилась. Рун почему-то сглотнул и разрумянился, немного поиграл желваками. «Просто истинная». «Что-то вы какие-то простые. Нет бы отдельное название изобрести. Не уважаете вы свои пары». «У нагов особенная связь с Нари. Они даже любовью с другой заняться не могут, если встретили истину. Если пытаться, эффект как от сильного отравления». «А остальные, значит, оборотни, могут хоть 100 раз изменять истинный». Рун почему-то поменял позу и произнес очевидным придыханием. «Теоретически, да. Практически нет желания. Вернее, желание есть, но не изменять». Я хихикнула на его обходной маневр. «Так говоришь, словно знаешь, что это такое. Встретить пару, имею в виду». Сама не понимаю, почему этот вопрос вызвал у меня бурю волнения. В конце я даже едва могла выдохнуть слово. Я сжала руками чашку с чаем, чтобы немного отвлечься. Рун помолчал, изучая что-то невидимое на столе. Я заметила, как напряглись его плечи. Словно на них тяжелый туристический рюкзак с парой палаток, как минимум. Ненадолго нас накрыла глубокая тишина. Казалось, она звенит в каждой моей клетке и заставляет все внутри трепетать, вздрагивать. Внезапно Вельмер поднял на меня взгляд. Такой, что я даже слегка опешила. Зрачки слегка вытянулись, почти коснувшись краем радужек. Глаза чуть прищурились. Рун прикусил губу и хотел что-то сказать. Затем как-то неловко отодвинул свою чашку. Потом вдруг передумал, схватил ее и осушил махом. Видимо, по принципу «лучше пить, чем говорить». Ответ Руна был настолько неожиданным и странным, что я на секунду замерла. «Думаю, нам пора отдыхать. Я тебя утомил». Хмыкнула, покачала головой. Мол, я заметила, как ты технично ушел от вопроса. Так и хотелось его дожать. Я почему-то ощущала всем существом, Рун не сможет долго противиться. Мне стоит лишь надавить, начать настаивать. Но я не стала. Еще решит, что мне это очень важно. А вот этого ужасно бы не хотелось. Пусть думают, что я так, походя спросила. Любопытен мне новый мир оборотней. С этими мыслями я отправилась в спальню, сообщив Руну. «Постельное белье в шкафчике над раскладной кроватью. Думаю, справишься с организацией своего отдыха». «Заправить кровать точно смогу», — прилетело мне в спину. «А насчет отдыха тут все очень неоднозначно. Ты в одной комнате, я в другой. Ты велела не домогаться». Больше он ничего не сказал, но я прямо ощущала, как взгляд Вельмера впивается в спину, кипятит кровь, вызывает волнение. Оно теплом зарождается чуть повыше пупка и вдруг растекается по телу. Аж колени слабеют, и ноги сами собой врастают в пол. Меня так бросило в жар, что я поспешила в ванную ополоснуть лицо прохладной водой. Да что особенного в этом рыжем красавчике? Почему у меня на него такая реакция? Ну да, он умный, эффектный, обходительный и очень брутальный. Вельмер без вопросов и отговорок сегодня сделал в моем доме и на участке столько, сколько мой благоверный не делал за годы совместной жизни. При этом Руна никогда не приходилось просить дважды. Он брался за все охотно, энергично и деловито. Моментально придумывал, как и что починить или устроить. Да, пользовался магией, но работал с удовольствием и фантазией, и это дорогого стоит. Уверена, любая женщина поймет мою реакцию на помощь Вельмера. А уж та, что живет в частном доме, подавно. Ну и что с того? Я почистила зубы, еще раз умылась и опасливо выглянула из ванной. Вдруг караулит. Почему-то от этого предположения изнутри вновь хлынуло волнение, аж кончики пальцев заколотило. Я даже выдохнула, будто прыгала с верхотуры и надеялась не повредиться. Уф, почти вырвалось у меня. В коридоре оборотня не обнаружилось, поэтому я на цыпочках юркнула в свою спальню и осторожно прикрыла дверь. Защелкнула ее до конца и даже щеколду задвинула. Зачем? Я не сомневалась. Рун не валится ко мне в спальню и не сделает ничего, что я недавно ему запретила. Но так почему-то было гораздо спокойнее. Еще какое-то время я лежала в постели, глядя в потолок и вспоминая, как Рун косил. Как солнце обливало его мощное тело ласковыми лучами. Как ходили туда-сюда волны его мышц. И как Вельмер на меня посматривал. Со значением, что ли? С этими мыслями я уплыла в сон. Рун заранее предполагал, что заснуть не удастся. Он чувствовал запах истинный, даже из соседней комнаты слышал ее мерное дыхание, и все остальное воображение делало за Вельмера. Он достаточно видел сегодня Алену, чтобы понять, как она соблазнительна без одежды. Рун прогулялся по комнате, в которой уже раз. Выдохнул. Кровь в венах кипела. Голод по женскому телу давал о себе знать уже очень отчетливо. Любой бы заметил, даже в полутьме спальни, насколько Вельмеру необходима разрядка. Рун подобного еще не испытывал. Он не раз участвовал в военных кампаниях, где приходилось терпеть воздержание. Не раз отказывал себе в лишней встрече с женщиной, потому что грянули смутные времена в академии, и нельзя было распыляться, тратить время на плотские утехи. К тому же любая прелестница могла на поверку оказаться вражеским агентом. Такое некоторые помощники Вельмера проходили, и даже не раз. Несмотря на мощное либидо альфа-оборотня и гормоны, которые порой разве что из ушей не лезли, Рун нормально переносил воздержание. Не бесился, как некоторые его знакомые. Не кидался на всех подряд и в драку не лез, чтобы сбросить энергию таким способом. Ему хватало жесткого самоконтроля. Вельмер умел отлично отвлекаться и оседлать собственные желания. Порывы и гормон. Но вот сейчас Руна прямо штормила. Хотелось бросаться на стены, подраться, причем совершенно уже не важно с кем. Настолько тестостерон зашкаливал, разве что из глаз не лился. К середине ночи Рун дошел до такого состояния, что уже не понимал, как вышел из комнаты и очутился возле спальни Алены. Отдергивал руку от ручки двери и тихо рычал. Чтобы хоть немного охладить пыл, Вельмер отправился в душ и от всей души крутанул холодный кран. Ледяные струи хлестанули по распаленному телу. Вельмеру казалось, что кожа вот-вот зашипит и повалит пар. Не особо помогло, но слегка полегчало. Рун уткнулся лбом в коричневый кафель ванной, положил на него ладони и стоял, дышал, ощущая, как ледяная вода иголками вонзается в кожу. Зедово пламя. Вот же засада. Мысли все равно крутились вокруг истины. Фантазия неслась вскачь. Вот если бы ее сюда, под теплую воду, чтобы та охватывала совершенное женское тело, катилась по нему овальными струями. Рун аж дернулся. Настолько неприятными стали ощущения внизу живота. К утру Вельмер прямо жаждал взяться за работу по хозяйству, иначе он бы просто взорвался. Настолько желание стало навязчивым, практически нестерпимым. Вельмер буквально изнывал от перевозбуждения. Два холодных душа, самоудовлетворение, как выражался Нинталь, до мозолей, не особенно помогали. Алена была рядом, и гормоны закипали в крови, а в паху такое творилось, да и ныло уже постоянно. Руну срочно требовалось отвлечься, а физический труд на благо истинной был тем самым отличным способом хоть немного отвести душу. Пока Алена еще мирно спала, Вельмер приготовил ей завтрак. Ничего особенного. Настругал маринованное мясо, которое принес вчера Тельвин, и пожарил на шампурах во дворе. Все необходимое вытащил из соседних миров. Угли, жидкость для розжига. К моменту, когда Алена теплая и сонная вышла из комнаты, Рун как раз нес свой кулинарный шедевр на стол. Шашлык дымился. Запеченную на углях картошку еще окружала воздушная марева. Алена притормозила, даже немного проморгалась. Рун с трудом заставил себя с ней разминуться и разложить еду на столе. Расставил тарелки и повернулся к Алене. Она мягко улыбнулась. «Конечно, я не привыкла так плотно завтракать, но приятно». «Хочешь, сделаю яичницу или тосты с маслом?» Быстро предложил Рун. Ему жутко хотелось ей угодить. Конечно, пироги Вельмер печь не умел, но даже это попробовал бы, лишь бы заработать улыбку истиной. В крайнем случае, ее смех, если вместо пышных пирогов получатся пышные угольки. «Да нет, я люблю мясо. У меня прямо кафе, ректор в малине». И она задиристо рассмеялась. Рун подхватил, вспоминая свое триумфальное приземление прямо в колючки и крапиву. К слову, и тем, и другой он вчера отомстил при помощи секатора и серпа. Алена, кажется, заметила и даже догадалась, улыбалась, посмеиваясь в кулачок. «Я в душ, а потом заварю чай». Она скрылась в ванной, а Рун снова забыл, как дышать. Тяжелый воздух застревал в легких, вязнул там, как густая смола. «Она в душе, голая, влажные капли на белой коже». Мочалка поглаживает изгибы, тонкие струйки обнимают изящные и женственные формы. Зедово пламя. Рун выронил вилки и ложки, которые нес на стол. Вельмер тут же ополоснул приборы, вытер и разложил на столе. Пока Алена мылась, Рун срочно загрузил сам себя работой. Заварил чай, вскипятил два чайника, помыл изнутри микроволновку, отдраил плиту. Все прямо горело в руках оборотня, настолько ему приспичило. А затем появилась она в халатике на голое тело. И Рун понял, что на кухне есть еще где потрудиться. Он поправил вентиляцию, которая не всегда корректно включалась. Сделал еще две розетки, чтобы удобнее было отдельно включать чайник и микроволновку, не боясь, что старая закоротит. Следующим этапом Вельмер сварганил тосты, которые обещал и тоже разложил на столе. И тут вернулась Алена, уже в своей традиционной тунике и лосин. «Ничего себе ты тут развел бурную деятельность!» Поразилась она и даже глаза округлила. «Чем я это заслужила? Не то чтобы я не рада. «Ты слишком хороша», — он сказал честно. Алена как-то странно прищурилась и, кажется, сочла ответ не совсем к месту, но копать дальше не стала. А уже спустя несколько минут они с Руном с удовольствием ели еще теплое мясо, закусывали картошкой, тостами и пили терпкий чай с травами. Их еще с утра собрал Вельмер. Мята в чае тоже была, впрочем, как и вчера. Но приходилось признать, что это средство облегчить себе воздержание и понизить либидо действует только на людей. Оборотням что есть, что нет. После завтрака Рун самолично загрузил посуду в посудомойку под удивленным взглядом Алены. Однако возражать землянка не стала. Завершив с уборкой, Вельмер повернулся к хозяюшке. «Ну что, продолжим разговор? То есть работу на участке?» «Вот уж не думала, что тебе так понравится», — усмехнулась она. «Следует чаще приглашать оборотни в гости или на постой. Может, даже и гараж построим, и яблони посадим. А там, чем черт не шутит, сделаем парник». «Знаешь, после этой ночи уже не сомневаюсь». Пояснять Рун не стал, рванул на улицу. Алена почему-то больше ничего не спросила. Видимо, чувствовала, что дракон неспроста не стал дальше распространяться. А в воздухе уже витали запахи костров. Кто-то топил баню, и солнце начало пригревать. Вокруг Алены кружили бабочки, даже когда та работала. Наверное, им тоже нравилось находиться рядом с землянкой. Рун понимал, даже очень. Сам был таким же, одержимым, перевозбужденным и ужасно довольным общением с истиной. А она продолжала шутить и подначивать слегка пьяного от близости пары оборотня. «Ну, я понимаю, малина и крапива тебя вчера не на шутку обидели. Но вот ель-то тебе чего сделала? Или я чего-то не знаю? Я-то все гадала, как ты угодил в мой малинник? Неужели по елке забрался? Ты поосторожней с лопатой и отмосткой. Если повредишь, придется дарить мне новые. И ладно еще лопату. Не знаю, есть ли они в вашем мире. Если что, придется вытаскивать оттуда золото, драгоценности и в банке обменивать на деньги, дабы потом приобрести на них новый инструмент. Схема в целом рабочая. Главное, чтобы тебя не арестовали, приняв за незаконного торговца золотом. Как мне потом тебя отмазывать? Если рассказать полицейским, как ты свалился из другого измерения ко мне в малину, а затем превратился в дракона, боюсь, нас вряд ли отпустят. Вернее, из полиции-то да, может, даже постараются побыстрее, мало ли. Но вот потом мы окажемся в приятном месте, где драконов и голых мужиков в малине как грязи. Стены такие мягкие-мягкие, и таблеточки очень интересные. А с отмосткой еще сложнее. Тут нужен цемент, всякие другие ингредиенты и опыт. А что-то мне настойчиво подсказывает, ты не из тех, кто вечерами подрабатывал строителем. Разве что светлого будущего, раз ты вождь, ректор и все такое. А знаешь, оборотней можно ведь в цирке показывать. Вы такие брутальные, сильные. Вон ты как легко мои погнутые качели вернул к прежнему состоянию. Будешь просто гнуть такие же металлические палки, а я стричь купоны. Что скажешь? И сразу еще предложение. Ты можешь сниматься для женских журналов, а я находить выгодные контракты и получать процент как продюсер. Уверена, тебя будут рвать на части. Договора подписывать замучаешься. Рука устанет. Вельмер так увлекся работой на благо Алены, что совершенно забыл, почему вообще тут остался. Как-то все остальные мысли совершенно выветрились из головы. Он выполнял поручения землянки, пил с ней чай на веранде, перекусывая остатками еды. Приступал к новым заданиям. Да, Зедово пламя, Рун де Ворл не хотел, чтобы этот день заканчивался. Алена настолько заразительно смеялась, что Вельмеру тоже хотелось хохотать до упаду. Улыбалась так, что на лице Вельмера сама собой растягивалась улыбка и поселялась там надолго. Прозвучит глупо и даже нелепо, но это был лучший день в жизни Вельмера, и ему было уже глубоко плевать на Академию оборотней, на свою державу, которой пока рулили Бетты, и даже на тех мерзавцев, что на него покушались. Однако, если ты забываешь про обстоятельства жизни, то вовсе не значит, что и они забудут о тебе. Эту простую истину предстояло познать Вельмеру в самый богатый на эмоции день за его тысячелетие. Рун как раз занимался тем, что поправлял входную дверь. Она немного просела, и теперь, закрываясь, шкрябала по низу. Этот неприятный звук так и свербел в носу, напоминая, что в доме землянки остро не хватало мужской руки. Впрочем, Руну это даже понравилось. Он сейчас вряд ли потерпел бы другого самца на своей территории, а схватки за пару на земле как-то не приняты. Сложно будет объяснить полиции, что это обычная разборка, кто имеет право на истинную. Полицейские, конечно, повеселятся. Но вот участникам схватки будет, увы, нерадостно, потому что в лучшем случае их отправят по нужному адресу. Туда, где как раз истинные пары на земле и находятся. В сумасшедший дом. Алена и сама на эту тему много хохмила. Рун замечтался. Погрузился в какую-то непривычную, странную, но удивительно сладкую дымку. И тут землянка как-то странно метнулась на заднем фоне. До этого момента она сидела в беседке и пила чай, наблюдая за Вельмером, чем очень его стимулировало, потому что от ее взгляда Рун так вспыхивал энергией, что хоть весь поселок питай. И эту энергию нужно было как-то потратить, а другого выхода у нее пока не предвиделось. А как хотелось оборотню показать себя с лучшей стороны! Да и физически тоже. Поэтому Рун делал все, чтобы Алена заметила, насколько он сильный, ловкий и мускулистый. Вельмер с удвоенной силой исправлял дверь, когда движение за его спиной продолжилось. Холодная волна прокатилась по позвоночнику, и появилось ощущение, словно колокольчик неприятно тонко пискнул над ухом. Рун встрепенулся, крутанулся на пятках и замер. Наверное, если бы друзья Наги, Руна, начали танцевать мужской стриптиз для своих исконных врагов, сельвинтов, Вельмер и то так не поразился бы. Он даже тряхнул головой, проверяя, не обманывают ли глаза. А может, мозг уже совсем расплавился от давления гормонов и перестал нормально описывать окружение. В конце концов, Рун уже почти сутки на грани токсикоза половыми гормонами. Однако ни встряска для мозга, ни пляска глаз в виде бешеного моргания не изменили того, что увидел Вельмер. Трое мужчин, крепкого телосложения, по виду люди, оказались пришпилены к забору. У одного Рун заметил ствол, у второго — нож, третий, кажется, был вооружен электрошокером. Мужчины прилипли к ограде Алены на магической паутине, которую, кроме землянки, никто не мог создать. Ни у кого другого здесь магии не было. Мужчины выглядели так, словно они вообще не понимают, что происходит. Не потому, что к ним применили магию на планете, где о подобном только кино и снимали. И не потому, что они все трое оказались побеждены одной хрупкой женщиной. Нет. Они оглядывались безумными глазами и словно вообще были не в себе. Алена это тоже заметила. Подошла, похлопала незваных гостей по щекам. Затем ударила еще несколько раз. Те только глаза вылупили, дергались и выглядели как колхозник, который обнаружил, что из яиц его куриц вылупились очаровательные крокодильчики и сожрали всех кур. Причем, завидев хозяина, они человеческими голосами начали звать его «мама». «Да придите в себя!» — раздраженно расписалась пощечинами на лицах киллеров Алена. И те пришли, заморгали, принялись озираться. Вот это у нее магия! Ну, ничего себе! «Где мы? Что это?» — дрожащим голосом спросил один из убийц. «Что происходит? Это что, какие-то препараты для галлюцинаций?» — возмутился другой. «Да вы кто такие? Это не может быть правдой. Может, я сплю?» — предположил третий. Алена растерянно посмотрела на Руна. Вельмер не мог ей не восхищаться. Эта женщина, не моргнув глазом, вступила в схватку с киллерами. Но и помочь Алене Вельмер не мог тоже. Он впервые с подобным сталкивался, тем более что перед ним действительно оказались именно люди. Не просто люди, земляне, не маги из Иолии, страны, что соседствует с Гордавией, не какие-то оборотни из измерения Вельмера. Это были самые настоящие земляне. У Вельмера не было магии королевской семьи нагов, и эмоции считывать он не мог, но оборотень интуитивно ощущал, что пленники не врут. Они в самом деле ничего не понимают, впрочем, как и Рун с Аленой. Единственным выходом, который пришел на ум Деворлу, было вернуться в свое измерение, прихватив с собой Алену и киллеров, отдать пленников на исследование местным магам, начав с Канора, главного медика императорской семьи Дельмарх. Он лучше многих разбирался в подобных штуках. Похоже, приятный день Руна закончился, и его отпуск рядом с Аленой тоже. Куда раньше, чем ожидал Вельмер. Дракон ведь даже представить не мог, что некто пошлет за ним людей, да еще как-то так их зомбирует, что те станут выполнять задания, как живые марионетки, а затем вообще ничего не вспомнит. «Я так понимаю, полицию лучше не вызывать?» — вскинула бровь Алена и усмехнулась. «Ну какая же? Все-таки какая же она? Даже в этой ситуации шутит и не устраивает истерики». Рун на секунду снова забыл о своих проблемах и трудностях. Просто смотрел на землянку и улыбался, как полный дебил, ну, просто дегенерат. Его тут убивать планировали. Нужно срочно убирать последствия магических действий, пока соседи Алены ничего не увидели и не решили, что сбрендили. Надо бы выяснить, как это людей так зомбировали и кто вообще мог подобное сотворить. А Рун де Ворл любовался на раскрасневшуюся Алену в позе воительницы. Руки в боки, ноги на ширине плеч, глаза горят. И не мог ни о чем другом думать, кроме нее. И еще того, как же здорово быть с ней. Во всех смыслах. Даже в том, из-за которого кровь окончательно отливала от мозга. Хотя это было настолько не кстати и совершенно неуместно в нынешних обстоятельствах. Представьте себе, что жили вы себе жили обычной человеческой жизнью. Работали фрилансером на ниве рекламных статей, слоганов, объявлений и прочего. Развелись с мужем. Воспитываете 12-летнего сорванца с тем еще характером, но удивительно милого и любимого. Ежегодно сочувствуете городским чиновникам. Они бедные, каждую зиму удивляются, как это снег и холода подкрались незаметно, и они даже и не подозревали. Кто бы мог подумать, даже предположить, что в декабре пойдет снег и потребуется его убирать. Кому только могло прийти в голову, что в марте месяце начнется оттепель, и снег станет везде таять. Ну, полный разрыв шаблона. К такому наши городские чиновники никогда не готовы. В общем, ведете вполне себе размеренный, обычный образ жизни. И тут на тебе. Один поворот судьбы, и твоя магия внезапно пришпиливает убийц к забору. Не то чтобы я жаловалась. Было бы хуже, если бы у меня на глазах Руна укокошили. Он, конечно, мог отбиваться косой, но коса против пистолета работает только в одном случае, если ты — сама смерть. А Рун для этой роли слишком мужчина, слишком живчик и слишком крепкий. Не скелет однозначно. В общем, я слегка растерялась. Средь бела дня проявить магию, да еще и фактически на глазах всей округи — это как-то было уже слишком. И чтобы я окончательно опешила, в калитку забора постучались. Я в ужасе посмотрела на Руна, на прилипших к ограде дорогих гостей с оружием. Стук усилился. Я панически вжала голову в плечи. Вельмер вдруг резко приблизился и приобнял меня за плечи. «Успокойся. Просто веди себя тихо. Может, они решат, будто никого нет, и сами уйдут». Теплая волна вместе с его дыханием проскользнула за ворот моей длинной летней туники. Пощекотала, отдалась где-то внутри приятным позабытым томлением. Я замерла, почему-то желая продлить, удержать это ощущение. Помимо воли и совершенно без задней мысли. Рун прижал чуть сильнее, и я ощутила, как его тело нагревается. Буквально. Словно по нажатию кнопки становится горячее. На секунду я совершенно забыла о том, что в калитку ломятся и не собираются уходить. О том, что сейчас в моей усадьбе происходит нечто такое, чего я не смогу объяснить никому из пришедших. Разве что убедить, что у меня тут случайно разбрызгали психотропное вещество. И теперь все слегка под наркозом. Заходят, падают в бесчувствие и смотрят галлюцинации. Еще какое-то время я нежилась в руках Руна, предпочитая думать, что они решат, будто никого нет и уйдут. К сожалению, они знать не знали о моих надеждах, как, впрочем, и о предположении Руна. Поэтому спустя какое-то время в щель между нашим забором и соседским просочилась Гульнара Фархатовна, моя ближайшая соседка. Вначале она просунула ногу, затем то, что расположено чуть повыше, и все остальное прошло уже без задержек. А еще говорят, кошки — жидкость. Да нет, соседи — жидкость. Это неоспоримый жизненный факт. Соседские дети, владельцы участков, расположенных рядом с вашими сотками, если им сильно приспичат, легко становятся текучими, как вода. Я прямо порадовалась, что меня обнимает Рун. Иначе от страха, что сейчас Гульнара Фархатовна, бодрая пенсионерка-огородница, обнаружит бедлам на моем участке, я уже сползла бы на землю. Но Вельмер держал крепко и реагировал на гостью как-то неожиданно. Вначале он сильно напрягся. Я прямо ощущала, как каждый мускул Руна натянулся и вздулся. Даже стало страшно за соседку. Не то чтобы я очень ее любила. Еще несколько лет назад Гульнара Фархатовна продавала нам свои ягоды по тройной цене, уверяя, что такой больше нигде не найти. Нет, в чем-то она даже не обманывала. Такой цены на кислую мелкую клубнику действительно во всем городе не было. Однако я бы не назвала это конкурентным преимуществом ягод соседки. Скорее уж наоборот. Рун озирался так, словно пытался понять. Лучше связать Гульнару Фархатовну подручными материалами, ну, например, брезентом от качелей, или же оглушить из той же копилки. Например, столиком для пикника. Но потом Вельмер неожиданно расслабился и даже расплылся в улыбке. Я уже было подумала, Рун решил применить Гульнаре Фархатовне свое неповторимое обаяние. Вроде как она засмотрится на этого полуголого мача, его, не побоюсь этого слова, голливудскую улыбку, слегка поплывет и, как итог, забудет не только, зачем приходила, но и почему у меня три вооруженных мужика прилипли к забору, как магниты к холодильнику. Однако случилось нечто уже совершенно неожиданное. Я думаю, просто судьба решила показать мне, что внезапности мало не бывает. И всякий раз, когда кажется, что не случится ничего более невероятного, ты еще вполне можешь ошибаться. Причем столько раз, сколько раз судьбе захочется хохмить над твоей ситуацией. То есть нет предела совершенству. Гульнара Фархатовна подошла к нам с Руном и широко улыбнулась. Я даже начала сомневаться в ее душевном здоровье, потому что сразу после того, как я оглянулась на прибалдевших киллеров на заборе, соседка метнула туда же пытливый заинтересованный взгляд в ее фирменном стиле. Таким же взглядом Гульнара Фархатовна наблюдала нашу с бывшим мужем эпичную ссору на участке, стоя все в той же щели между оградами. Бульварные журналисты и те так не смотрят на звезду кино, у которой юбка разошлась по шву в самом что ни на есть интересном месте. «У тебя новый кавалер?» — приветливо произнесла Гульнара Фархатовна, окончательно раскалывая мой мир на «до» и «после». «Нет, она это что, серьезно?» «Это самый животрепещущий вопрос в нынешней ситуации. Что за мужик тебя обнимает?» Я аж сморгнула. Опять оглянулась на живые магнитики на заборе. Мужики странно притихли и вообще выглядели, будто на самом деле превратились в части конструкции. Эдакие декоративные элементы на моей ограде. Барельеф — очумелые киллеры с оружием. Ну а что? Зато свежо, креативно. Опять же, полный эксклюзив. «Я друг Алены», — ответил за меня Рун, заметив мое замешательство. Гульнара Фархатовна расплылась в улыбке. «Знаем мы этих друзей». И закивала. «Хороший друг. Ага». Это «ага» можно было включать в пошлый анекдот в качестве реплики. Таким тоном оно было сказано. «Вы что-то хотели?» Уточнила я, с трудом выходя из ступора. В сложившейся ситуации мне, наверное, легче было бы выйти из дома во время цунами, которое как раз входит в дом. В голове все еще не складывался пазл нынешней перекошенной реальности. Я, Рундевору, три киллера магнита на заборе и соседка, которая так на все реагирует, словно ко мне ежедневно из портала вываливаются люди, чтобы укокошить гостя дракона. Дело-то житейское. Но мне ж надо было хоть что-то сказать. Мрррр, мрррр, мрррр. Я чуть не подскочила на месте. Хорошо, хоть Рун придержал. Соседский кот принялся тереться о ногу одного из мужиков на заборе. Кажется, у меня голова закружилась на нервной почве. «Мррр, мрау!» — продолжал пушистый предатель. Гульнара Фархатовна оглянулась на кота. «Опять бегемот гуляет по чужим участкам. Совсем Софья Петровна не следит за своим питомцем». Я даже не знала, то ли рассмеяться, то ли упасть в обморок, то ли забиться в истерике. «Ну как так-то? Я одна тут не понимаю, почему Гульнара Фархатовна обращает внимание на все, кроме вооруженных мужиков, прилипших к забору без видимых на то причин и поводов». Бегемот тем временем потерял киллером интерес. Шмыгнул под забором и был таков. «Я тут слышала какой-то шум, возню. Думала, у тебя что-то случилось», — внезапно пояснила свое фееричное появление Гульнара Фархатовна. Я сморгнула, сглотнула и пошатнулась. Хорошо, Вельмер крепко придерживал. Ну да, ничего особенного не случилось. Всего лишь трое неизвестных выпрыгнули из другого измерения, чтобы убить моего постояльца-оборотня. Причем неведомым способом прошли мимо тех самых воинов, которых обещали выставить на входе в наше измерение друзья Руна. Мало того, я какой-то диковинной магией настолько победила несостоявшихся убийц, что они спокойно смирились с ролью барельефа декорации на моей ограде. Уже даже и не рыпались. Дескать, города России благодаря Церетели и не такое видели. Самое время принести высокое искусство и в частные владения тоже. «Все нормально, у нас все хорошо», — бодро сообщил Рун и так мне подмигнул, будто что-то такое понял. Хотя я откровенно не догоняла, как стало принято сейчас выражаться. Я еще раз оглянулась на внезапное украшение собственного забора, покосилась на Вельмера, и он снова подмигнул. Так, либо я сошла с ума, либо Рун, либо соседка. А может, мы все не в своем уме? Сидим где-нибудь в дурке, под лекарствами, и ловим побочные эффекты этих успокоительных препаратов. Сколько раз за последние два дня я задавалась подобным вопросом? Сбилась со счета. Нет, все-таки тяжела и неказиста доля землянки, которая встретила попаданца из волшебного измерения. Уж лучше мы к ним, чем они к нам, как говорят северяне, отправляясь зимой на южные пляжи. «Вы еще что-то хотели?» По-моему, эта фраза была единственной, которая этим утром удавалась мне без проблем. «Да, ты не можешь одолжить мне косу? Мою муж недавно сломал. Видимо, когда косил, зацепил дерево». Рун потряс инструментом в руках. «Я вам позже сам занесу, как только косить закончу». «Вот спасибо!» — сплеснула руками Гульнара Фархатовна. «Я вам дам еще ягод, а то у вас малины не так много». И пока соседка эффективно вытекала из щели между нашими заборами, я только моргала, глядя то на Руна, а то на киллеров. Даже почти уже не удивлялась тому, что Гульнара Фархатовна вызвалась добровольно, без дула у виска, прочих насильственных методов бесплатно покормить нас малиной. Хотя еще несколько дней назад, после подобного ее заявления, я однозначно решила бы, что в соседку кто-то вселился, возможно, инопланетный мутант. Когда же Гульнара Фархатовна скрыла из глаз, я отстранилась от Вельмера и уточнила. И что это было? Нет, я понимаю, что для землянки, которая уже пережила в здравом уме и твердой памяти, встреча с драконами, нагами и прочей нечистью из некого соседнего измерения, вопрос прозвучит несколько странно. Но все-таки. Ты ее что, зачаровал? Как так случилось, что она не заметила этот чудной узор на моем заборе? Я ткнула пальцем в мужиков, которые уже молча висели в воздухе и даже не пытались больше выяснить, что случилось, как и почему. «Вытащи этот ребус из моей головы». Не дав Руну ответить, поделилась я эмоциями. «А то она может взорваться, и тебе не у кого будет просить убежища». «А я тут вообще ни при чем», — развел руками Вельмер. «Ну правда, это все твоя магия. Ты их обездвижила энергетической паутиной. Со временем паутина выделила специфическую энергию, и мужики словно впали в транс». «Допустим, я ядовитый паук-мутант, спайдер-герл. Лето, природа, меня укусили, и я не заметила. Мало ли что случается в нашем мире. Вон соседка предложила угостить нас малиной. После этого явление паука, чей укус вызывает мутацию, уже так, мелочи жизни. Но как же сама соседка? Ее я точно еще не кусала. Да и боюсь отравиться. Приходилось общаться. Там яда на весь поселок хватит и еще останется на каждого паука в радиусе километра». «Энергетическую сеть и все, что внутри нее, могут видеть исключительно маги, а твоя соседка не ведьма». «Вот с этим я бы поспорила». Мы расхохотались, устроились в беседке, попили чаю. И когда я немного пришла в себя, Рун продолжил свои лекции на тему «Не квадратная у тебя голова, не квадратная». «Смотри, в вашем измерении нет специальной энергии для работы магии, но существа, обладающие чарами, у вас все равно время от времени рождаются. Просто их способности не могут проявиться. Но это как, например, импульс в вакууме. Нет частиц, некому отталкиваться друг от друга. Соответственно, и работу чар вы не видите. Благодаря тому, что мои друзья сообщили нам с тобой магию, ты ее видишь и можешь сама пользоваться ведьмовским даром. А все остальные — нет. Поэтому они не способны видеть результат действия чар. Я сам сначала не понял. Тоже начал нервничать, беспокоиться, пока не догадался, что происходит и почему твоя соседка так реагирует». «Погоди, погоди. Ты хочешь сказать, что на земле можно колдовать, и никто этого даже не заметит? Такие люди идут себе по улицам города, сидят в кафе, едят, пьют, а за окном какой-нибудь магический монстр с тентаклями пожирает другого, с клешнями. Представляю себе новости измерений. Сегодня иглобрюхий головоног размером с трехэтажный дом станцевал лезгинку под скрипичную мелодию лопоухого спинозавра размером с одноэтажный дом. Все это происходило неподалеку от Кремля, в жаркий июльский полдень. Но местным это представление совершенно не мешало заниматься своими обыденными делами, потому что они ничего не заметили. Земляне же не видят магию». Рун усмехнулся моей фантазии. «Хм, не совсем так. Боюсь, люди с высоким чувством прекрасного понизили бы самооценку трехэтажного иглобрюха до плинтуса, рассказав о его хореографической неполноценности. Жалко зверушку. Такой удар по психике». Заметив, что я немного расслабилась и даже улыбаюсь, Вельмер продолжил. «Видишь ли, в момент действия магии люди могут ее увидеть. Они результат не замечают, если до этого не наблюдали весь процесс». «А кот?» — растерянно протянула я. «С котами совсем другая ситуация. Они иной раз ощущают или даже видят магию. Так что соседский кот твоих гостей обнаружил и подал знак мяуканьем». «Да, мне несказанно повезло, что я успела обезвредить киллеров до прихода соседки. Иначе вышел бы конфуз», — хихикнула я. «И что теперь с ними делать?» «Об этом я и хотел поговорить. Когда твоя любопытная соседка зашла полюбоваться на твоего нового мужчину...» Ухмыльнулся Рун. Ему, кажется, очень понравились предположения Гульнары Фархатовны. «Полегче, ящер!» — шутливо ткнула я пальцем в бок Вельмера. «Я женщина строгих правил. Строго правлю конечности всяким там оборотням, которые тянут их ко мне без разрешения. Правлю так, что конечности навсегда исправляются. То есть больше уже тянуться не в состоянии». Рун не оценил мои шутки. Посмотрел как-то странно, из-под лобья, задумчиво, почему-то вздохнул, будто я не ироничную тираду выдала, а что-то слезливо грустное. «Мои конечности всегда в твоем распоряжении», — тихо произнес Вельмер и едва слышно добавил. «Все, какие понадобятся». Я собиралась переспросить, потому что всякое ведь в голову лезет, когда речь про любые конечности. Даже если оппонент-оборотень, в первую очередь думаешь не про его вторую ипостась и хвосты с крыльями. Но в эту минуту на моем участке начали появляться уже знакомые мне гости из соседнего измерения. Слава богу, не на глазах у соседки. Когда трое нагов и два вельмера рассели за столом в беседке, я хихикнула и на общее недоумение ответила. «Боюсь, если соседка вернется уточнить, когда Рун одолжит ей косу, она решит, что теперь у меня мужской гарем. Оргия, как минимум». Вельмер хохотнул и на все еще пораженные взгляды остальных ответил. «Я вам сейчас все объясню». «Очень надеюсь», — подал голос Иманор. «А то моя жена только что родила. Гормоны, сами понимаете. Я только теперь понял, что попаданка с гормональным дисбалансом — это домашний незатейливый квест, в котором выживают далеко не все мужья. Причем еще долго выживают, они живут. А у моей так вообще магия огня защищает хозяюшку, даже если ей это не нужно. — вклинился Рильгор. — Так что повод для ревности я могу подать любимой только один раз. Потом уже некому будет ревновать. А моя, со злости, как усилит многократно способности ваших жен, — добавил Ненталь. — Там уже нам всем придется столетиями прятаться на земле. Надеюсь, найдем работу хотя бы, учитывая, что без магии мы практически ничего не умеем. А то придется просить милостыню или показывать фокусы. Вот посмотрите, я мужчина, а сейчас полузмей. Ловкость рук и никакого мошенничества. — А, вам тогда даже профессию менять не придется. Вырвалось у меня. У нас чиновниками устраиваются как раз те, кто ничего не умеет. А у вас еще и опыт правления. Можно сказать, вы созданы для этой работы на земле. — Боюсь, только рассказывать о нашем опыте правления не стоит. — усмехнулся Рон. — Ну так, чисто во избежание. А то вон, Алена весь день вспоминает дурдом. Белые стены, желтые таблеточки. 5 минут не проходит, чтобы она об этом не заговорила. В общем, дело было так.